С Наташей Хмельницкой, студенткой Института народного хозяйства, Маяковский познакомился в Харькове уже позднее. И она тоже знала стихи Маяковского, декламировала их, пришла с подругами на его вечер. Встречались они в каждый новый его приезд. Владимир Владимирович бывал в доме Хмельницких. Наташа глубоко переживала, когда почувствовала, что Маяковский охладел к ней. Но вот что она написала в своих воспоминаниях. «На всю жизнь я сохранила светлые чувства к памяти Владимира Владимировича, благодарность за его бережное и нежное отношение к моей юности и доверчивости к моему первому чувству». Стремясь во что бы то ни стало расширить влияние Лефа, Владимир Владимирович оказывает давление на конструктивистов. Новое течение под названием ЛЦК – Литературный центр конструктивистов. Илью Сильвинского и Корнелия Зелинского, поэта и критика, пригласили к БРИКам. Там были Асеев, Шкловский, Незнамов, Крученых. Начался торг. Гости заявили, что мы, мол, тоже группа. Шкловский ядовито заметил, что для таких амбиций надо хотя бы книги иметь на столе. На доводы Зелинского о группе Маяковский заметил: «Послушайте, Зелинский, я вам объясняю, что значит литературная группа. В каждой литературной группе должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они могут это делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всем остальном мы с вами договоримся». Маяковский поначалу не придавал значения конструктивистам как группировке и ориентировался на некоторую близость позиций. Зелинскому он предлагал заведовать отделом критики в Лефе, печатал его статьи. Но попытка поглотить конструктивистов, включить их в Лев, не удалась. К тому же выявились принципиальные разногласия по некоторым вопросам. Оказался неприемлемым вульгарный американизм конструктивистов. Разгорелась полемика, которая приняла непримиримый характер. Трудно объяснить, почему Маяковский, искавший возможности объединения литературных сил, весьма прохладно относился к Союзу поэтов, СОПО, тем более что одно время председателем был его друг Каменский. Скорее всего, потому что состав СОПО был все-таки невероятно пестрым. В нем состояла масса непредставительных группировок. Отвечая на анкету «Вечерней Москвы», что такое СОПО, Маяковский писал: «К Союзу поэтов мое отношение чрезвычайно осторожное. Кафе СОПО в том виде, в какое оно сейчас пришло, внушает мне полное отвращение. Я не хотел бы до сих пор грубо рвать с СОПО, считая его очень слабым, но все же каким-то зачатком профессионального объединения. Во всяком случае, здесь должна быть проведена самая решительная чистка и перевыборы». В кафе СОПО Маяковский все-таки иногда захаживал, но не засиживался там и почти ни с кем не общался. Самым любимым местом в те годы был для него дом печати. Здесь он состоял членом правления, часто выступал, участвовал в различных дискуссиях и обсуждениях. Дом печати явился прообразом современных домов художественной интеллигенции, таких как ЦДЛ, Центральный дом литераторов в Москве, Дом кино, Дом актера, Дом композиторов, ЦДРИ, Центральный дом работников искусств и другие. Эти дома клубного типа, объединяющие представителей различных видов искусств, где происходят творческие встречи, различного рода клубные мероприятия. Все это в зачатке было в Доме печати, который ни одного дня не оставался праздным, и Маяковский там бывал почти каждый день. Ныне это дом журналиста. 19 апреля 1924 года Маяковский снова отправился в Германию. Это был дальний расчет. Попытался получить визу для поездки в Америку и, видимо, сказал об этом по приезде в Германию, так как в газетах появилось сообщение, что он прибыл в Берлин проездом в Америку. Но вскоре появилось другое сообщение, что намерение поехать в Америку Маяковскому осуществить не удалось. Будучи в Берлине, Маяковский все же не терял времени зря. Он и здесь успел кое-что предпринять для пропаганды Лефа. Обратим внимание на первую часть афиши его вечера в Большом зале Палаты господ для Берлинского отделения Всероссийского союза работников печати. Первое. Расцвет Лефа. Что такое Лев? Лев в поэзии, Лев в прозе, Лев в рекламе, Лев в театре. Потом шли последние стихи, сатира, но, как видим, на первом месте Лев. Представляя Лев, Маяковский говорил о том, что это направление отказалось от самодавляющего искусства, что вместо сладких звуков и молитв Лев хочет идти рука об руку с мозолистыми руками рабочего, хочет укрепить в нем бодрость, веру и правоту октября, и сам старается слиться с созидающей работой, которой зовет сегодняшний день России. Лев хочет быть громким эхом новых звуков, несущихся по русским просторам. Пропагандистскую кампанию по Лефу Маяковский продолжает, вернувшись из-за границы. Он едет в Ленинград для нескольких выступлений. Он любил Ленинград. Любил архитектурные ансамбли города на Неве, Дворцовую площадь. Она нравилась ему потому, что не заграничная, а своя. Любил гостиницу «Европейская», где постоянно останавливался. И 25-й номер в ней — большой и просто обставленный. Однажды оказалось, что 25-й занят. Ему отвели роскошный апартамент. Но когда на следующий день освободился 25-й, Маяковский тут же перебрался в него. Постоянен был в своих привязанностях даже в мелочах. Но в докладе о сегодняшней поэзии Маяковский задел самолюбие ленинградцев, сказав следующее: «После великих реалистов Некрасова, Достоевского Петербург опал, затих, стал реакционен литературно». Как будто бы это относится к старому Петербургу. Но нет, Маяковский распространяет это затишье на новое время. Сплошной Адамович, Отсуп, архаизм. Зато в Москве, по его мнению, чуть ли не ренессанс. Большая художественная жизнь, не знающая себе равной в Европе. И главное ее преимущество оказывается не в создании произведений, а в тенденции жизнестроения вместо жизнеописания. Перевод работы из искусства в жизнь. Известно также, что разговоры о Лефе уже в номере гостиницы «Европейская» Маяковский вел с Якубинским, Тыняновым, Тихоновым, Пуниным, Винокуром и Эйхенбаумом. Видные опоязовцы, опояз общества изучения поэтического языка, Якубинский, Тынянов, Эйхенбаум и Винокур выступали со статьями в Лефе. Пропагандистские выступления в Ленинграде проходили отнюдь не гладко. Не все слушатели принимали программу Лефа. Недаром председательствующий на одном из вечеров Эйхенбаум оставил запись в дневнике, что в зале в этот вечер был страшный сумбур. Организационного успеха здесь Маяковский не добился. Успех сопутствовал ему как поэту, когда он читал стихи. Но это был беспроигрышный вариант, и Владимир Владимирович чтение стихов всегда относил на вторую половину вечера. Так было и в Ленинграде. После доклада перерыв для моего отдыха и для изъявления восторга в публике. В конце августа 1924 года Маяковский совершает поездку по южным городам Севастополь, Ялта, Новороссийск, Геленджик, Владикавказ, Тифлис. Пропагандистский пыл в пользу Лефа в нем несколько поостыл. В Тифлисе, куда он приехал в конце августа, дело осложнилось только что объявленным военным положением в связи с выступлением меньшевиков, поэтому публичных вечеров на этот раз не было. Были встречи с грузинскими писателями, новые знакомства. Здесь произошла очень теплая товарищеская встреча с Есениным, тоже находившимся в Тифлисе, с Вержбицким. Вместе посетили тифлисские бани с серными ваннами, Мтацминду. Остановился Маяковский в гостинице «Ориант». Акакий Беляшвили зашел к нему в тот момент, когда Маяковский раскладывал вещи, и обратил внимание на многочисленные коробочки, обрывки газет, бумажные салфетки, которые Владимир Владимирович клал на стол, на подоконник, соблюдая при этом какую-то ему одному понятную систему. Разложив все это, он придирчиво оглядел свое хозяйство, достал записную книжку и стал переписывать с разложенных клочков бумаги и папиросных коробок слова, строки. Так было записано в блокнот стихотворение «Владикавказ-Тифлис», которое он в тот же день читал своим грузинским друзьям. Это была привычка Маяковского. Поскольку он работал везде, сидя в трамвае, в вагоне поезда или за картами, записывать пришедшие на ум слова, строки, рифмы, на чем попало. В тот приезд Маяковский познакомился с Николаем Шангилая, Жанго Гогоберидзе и еще с юным поэтом, как он сам вспоминает, автором одного стихотворения, Симоном Чиковани. Чиковани тогда был сотрудником журнала «Мнатоби», где и напечатали потом стихотворение «Юбилейное» в переводе на грузинский, а раньше публиковали другие стихи Маяковского в переводах Паола Яшвили. В разговоре с Чиковани выяснилось, что оба они кутаистцы. Вместе просматривали переводы Яшвили. Чиковани замечает, правда, что лексический запас грузинской речи у Маяковского был не очень велик. Все-таки прошло много лет после его отъезда из Грузии, но речь звучала совершенно свободно, что он хорошо разбирался в грузинском звучании своих стихов. И в этот же приезд Маяковский был уведен в подвальчик «Олимпия» на Пушкинской и представлен хозяину его кухни, знаменитому в Тифлисе Аветику, великому мастеру своего дела. Аветик, в свою очередь, представленный со всей пышностью похвал, а также услышав о том, что гость — знаменитый русский поэт, да еще говорящий по-грузински, Маяковский приветствовал его на грузинском языке, превзошел себя. Стол был накрыт в отдельном кабинете и на самом изысканном уровне гостеприимства. Маленькое пиршество в Олимпии запомнили все его участники, а подвальчик на Пушкинской Маяковский посещал всякий раз, когда приезжал в Тифлис. Впервые, очевидно, Маяковский увидел большое количество работ Нико Пирусманишвили и был навсегда покорен этим неведомым ему живописным миром, тогда еще мало кому известного художника. Владимир Владимирович потом бесконечно рассказывал о нем своим московским и зарубежным друзьям и художникам. Приходится сожалеть о том, что не состоялась, не была осуществлена постановка «Мистерии Буф», о которой Маяковский вел переговоры с режиссером Марджанишвили, и которую тот собирался осуществить на склоне горы Мтацминда. Замысел постановки у Марджанишвили возник еще до приезда Маяковского, и он засадил Тицана Табидзе за перевод «Мистерии Буф» на грузинский язык. Он хотел поставить ее на природе, уже выбрал место, у нижней станции фуникулера. Зрители должны были расположиться амфитеатром на горе. Предполагался военный оркестр. Ираклий Гемрекели уже делал макеты декораций к спектаклю, каждый по 25 метров высоты. Была даже составлена смета постановки. В конце 1924 года, 24 октября, новая поездка во Францию. В Париже на вокзале никто не встретил. Телеграмма опоздала. И Маяковский, без знания языка, самостоятельно искал Эльзу Триоле. В Париже говорил только по-триолетски. Впрочем, найти ее было не так уж трудно. Она жила тогда в отеле «Истрия», в котором останавливался Маяковский. Он любил небольшой старинный отель на Монпарнасе, как и весь этот район, старый, людный, веселый район Парижа. Захаживал в кафе «Ротонда» и знаменитый «Куполь». Там и сейчас, в длинном списке знаменитых людей, посещавших это кафе, на почетной доске стоит имя Маяковского. Теперешний Монпарнас — это старые дома, как мусорные ящики, во дворах мастерские художников, съехавшихся со всего света учиться живописи, мастерские с железными печками, угарным газом. Район артистической богемы. Отель «Истрия» изнутри словно башня. Узкая лестница с пятью площадками по этажам без коридоров. На каждой 5 одностворчатых дверей, 5 комнат. В комнате двуспальная железная кровать, столик у окна, 2 стула, зеркальный шкаф, умывальник с горячей водой. На полу потертый желтый коврик с разводами. Владимир Владимирович научился по телефону заказывать завтрак. «Petit déjeuner, s'il vous plaît». Маяковский моментально располагал к себе французов, продавцов, портных, официантов. На Монпарнасе встречал русских эмигрантов. Ходил по кабачкам, танцулькам, хотя сам не танцевал. Наблюдал, запоминал. В качестве переводчиц брал молоденьких и хорошеньких русских барышень, ухаживал за ними, уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию. Кажется, никого не уговорил, в том числе и ту, которую полюбил. Но об этом еще рано. Это случится через 4 года. А в этот раз гидом по Парижу стала его старая знакомая Эльза. Но появившись у нее, Владимир Владимирович с удивлением увидел здесь знакомую московскую художницу Валентину Ходасевич. Она тоже сопровождала поэта в его прогулках по Парижу. В столице столиц сразу же по приезде возникла визовая сложность. Виза-то у Маяковского была на месяц. Но, тем не менее, он получил предписание префектуры покинуть Париж. Дело было, видимо, в том, что информация о стихах Маяковского о Пуанкаре и Мильеране поступила в соответствующие органы с опозданием. Эльза Триоле с юмором описывает, как разрешилась история с продлением визы в префектуре, как важный чиновник, услышав от Маяковского единственное французское слово «жамбон» — ветчина, умирился и тут же решил вопрос с визой. На самом деле все было сложнее. Валентина Ходасевич рассказывает более драматическую историю. Важный чиновник сказал Маяковскому: «Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа, и все это опубликовывают у себя на родине». Маяковский оправдывался, говоря, что ведь французы, очевидно, согласились с ним, сняв Пуанкаре с высокого поста и заменив другим. Чиновник упорствовал, понадобилось вмешательство литературной общественности, чтобы на некоторое время отсрочить отъезд. Все это влияло на настроение Маяковского, так как он ждал визы в Америку. Поэт часто бывал мрачен. В Москву Лили Брик он пишет. «Я уже неделю в Париже, но не писал, потому что ничего о себе не знаю. В Канаду я не еду, и меня не едут. В Париже пока что мне разрешили обосноваться 2 недели, хлопочу о дальнейшем. И ехать ли мне в Мексику, не знаю, так как это кажется бесполезно. Пробую опять снестись с Америкой для поездки в Нью-Йорк». И хотя в том же письме он пишет про отсутствие интереса ко всему земному, сам, по свидетельству Эльзы Триоле, посещает Пикассо, Делоне, встречается с поэтом-дадаистом Роже Витраком, томится незнанием французского. Даже такие прекрасные гиды-переводчицы, как Эльза и Валентина, не могут усмирить и удовлетворить жажду прямого общения, прямого диалога. Поэтому в его интервью парижской литературной газете чувствуется некоторое раздражение и обида. На себя, когда Маяковский отвечает на вопрос, что он думает о французской литературе. О новой литературе? Ничего. Я не говорю по-французски, и мне трудно иметь мнение по этому вопросу. И добавляет, конечно, я читал переводы, я преклоняюсь перед великой французской литературой, я восхищаюсь ею, и я молчу. Что это, простая любезность, широкий жест гостя, чтобы понравиться хозяевам, или новое отношение к классике, все равно своей или французской? Вероятно, и то, и другое. Визу Маяковскому продлили уже благодаря стараниям и связям Сергея Павловича Дягилева. И, кстати, сам Дягилев, судя по письмам Маяковского наркому Луначарскому, собирался поехать в Москву. Луначарского Маяковский просил помочь с визой, быстрее прорваться через секретариат, который, надо полагать, и есть орган наркомандела или ОГПУ. Поездка эта не состоялась. Возможно, Луначарскому не удалось доказать, что мы деликатностью и грацией превосходим французов, а деловитостью американцев, как иронически писал Маяковский. С Дягилевым же у него состоялась интересная встреча. Она как раз и нужна была для того, чтобы привлечь его к делу с продлением визы. Поскольку Сергей Павлович человек светский, в некотором роде сибарит, решено было устроить для него обед в хорошем ресторане. Выбрали кафе «Де Англес» около опера, зал для банкетов. Пригласили человек 20, художников, литераторов, людей с именами. Стол был сервирован прекрасно. Обслуживали фрачные официанты. Маяковский в смокинге, на крахмаленной рубашке, был неотразим. Сергей Павлович появился с небольшим опозданием, величественный, сереброволосый, уже как бы уставший от пиршества жизни. С Маяковским через стол они переговаривались о чем-то незначительном. Дягилева несколько раз приглашали к телефону. Увязывалось дело с продлением визы. Наконец он сказал, обращаясь к Маяковскому, «Мне звонили. Есть шансы, что ваше дело уладится. А вот у меня к вам есть дело. Я обдумываю еще одно предприятие, кроме балета, обозрение, автором которого вижу только вас». И тут он оживился необычайно, рассказывая, что это обозрение должно быть таким, что его можно будет возить по всем странам мира, и везде оно должно иметь ошеломляющий успех. Лучшие артисты всех специальностей будут участниками этого грандиозного спектакля. Все должно быть первоклассным. Основа — музыка, стихи, зрелище. это не должно быть искусством только ради красоты. Те времена уже прошли. Надо найти что-то совсем-совсем новое. И я верю, что только вы, Маяковский, это найдете. А деньги под это дело найду я. Это действительно в стиле Маяковского. Дягилев даже лефом подсюсюкнул. Не должно быть искусством. Маяковского захватила идея Дягилева, а Сергей Павлович распалился, еще более увлекая его, распушил хвост. В зале ресторана витал дух великого начала. Однако пыл знаменитого антрепренера постепенно стал угасать, голос потух, и вскоре прозвучала, не обещавшая столь бурного продолжения диалога и дела, фраза: «Вы меня простите, я не молод, устал, а потому до завтра. Ваш телефон, — добавил он, — у меня есть». Ни в письмах Маяковского, ни в воспоминаниях современников больше нет никаких намеков на возобновление этого разговора. В прогулках по ночному Парижу Маяковского сопровождали супруги Делоне. Они показывали ему тот Париж, который не видят и не знают туристы. Не только Париж знаменитых бульваров, но и Париж узеньких, как щели, старинных улочек, с узкими, впритык друг к другу, четырехэтажными домами странной постройки с деревянными ставнями. Днем он любил бывать в модном тогда кафе «Ротонда» на Монпарнасе. Здесь звучала тихая музыка, модные песенки, фокстроты, ван-степы. Владимир Владимирович то развлекал своих дам Эльзу и Валентину в вуалеточку, то играл сам с собой в «Орла и решку», то сочинял на модный мотив про любовь: «Люблю я вас ночью, люблю я вас днем, люблю я вас до, между тем и потом». Не получив визы для въезда в Америку, Маяковский начинает скучать. К сожалению, опять тянет на стихи. «Лирик», — пишет он Лиле Юрьевне, — «выполняет обычные поручения семьи. Вещи твои лежат, но нет оказии, а почты и не выслать довольно тяжелые. Конечно, весь твой список будет в точности выполнен, с дополнениями, которые ты писала Эльзе. Получил ли Осик белье из Берлина? Шахматы и пояс я привезу ему отсюда. Какой номер его рубашек?» Как видим, экипировка Осипа Максимыча вплоть до белья тоже вменена в обязанность Маяковского. Но терпение иссякает, тянет домой. «Мне жмет. Парижская жизнь не про нас». Под Новый год, 27 декабря, Маяковский вернулся в Москву. Вернулся в этот раз недовольный поездкой и собой. В журнале «30 дней» сказано: «В Париже поэт чувствовал себя как в глухом захолустье. Париж тут ни при чем. Надо было поднимать настроение». По Пятой авеню. По возвращении из Франции Владимир Владимирович участвует в заседании Комитета по устройству советского павильона на международной выставке художественно-промышленной декоративной в Париже. С ним считаются как с экспертом. Выставка состоялась в 1925 году. Маяковский был на открытии советского павильона и остался недоволен. Вся выставка произвела на него унылое впечатление, хотя за экспонировавшиеся рекламные плакаты с его текстом он был награжден серебряной медалью. Лефовские упражнения не прибавили славы Маяковскому поэту, но они принесли ему официальное признание и даже награду на поприще рекламы. ища возможности сотрудничества с другими писательскими объединениями, поэт не отказывается от лефовских идей. Он как бы смягчает их, призывая в плане мастерства учиться у классиков, у Пушкина. Выступая на первой всероссийской конференции пролетарских писателей, Маяковский заявил, что Лев стоит на той же позиции, что и 2 года назад, что он и дальше будет стоять на той же линии, но в отношении к классике появляется новый нюанс, выраженный в характерной лефовской лихости. Толстого индивидуалиста, конечно, мы заменим коллективным Толстым. Маяковский не разъясняет, каким образом можно сотворить это чудо, заменить Толстого. Но, надо полагать, в его утверждении сказалось витавшее в воздухе коллективистское поветрие, посягавшее на интимность творчества. Он не проявляет последовательности и в вопросах эстетики. Как, например, можно расценить, что он защищает от критики Сосновского, Третьяковский «Рыт матерный», так называлось стихотворение Третьякова. Сосновский справедливо критиковал это словосочетание «образ», «рыт матерный», что должно означать «матер дает». Маяковский отказался судить, хорошо это или плохо, он утверждал только, что можно понять, обходя молчанием вопрос эстетического соответствия столь грубого образа выражению человеческой боли. Но в том же выступлении говорит: «Я буду последним идиотом, если скажу, товарищи, переписывайте Алексея Крученых с его «дыр, бул, щил». Отвергая пустое экспериментаторство, он убеждает: «Не вбивайте в головы всей той чепухи, которая негодна ни для страниц газеты, ни для митинга, ни для революционного празднества». Воюя за Лев, Маяковский то и дело где-то спотыкается. Январь 1925 года отмечен заметным событием. 16-17 состоялось совещание работников Левого фронта искусств. Инициатором его созыва и главным докладчиком был Чужак. В его замысел входило создание единой организации Левого фронта искусств с централизованным руководством, копирующим организационные формы партийного и советского аппарата. Эту же идею вынашивали и вскоре начали осуществлять руководители РАППа, улавливая тенденцию к становлению директивно-бюрократической системы. Маяковский резко выступил против линии Чужака, против превращения Лефа в самую скверную канцелярию. Поэт сказал, что объединение должно быть и должно быть федеративным, не увлекаясь никакой игрой в монолитную организацию, не пародируя советских и партийных организаций. Запомним это. Может быть, читателю покажется скучновато, но совершенно необходимо коротко сказать о выступлении Маяковского на диспуте по докладу Луначарского «Первые камни новой культуры» 9 февраля 1925 года. Доклад наркома произносился в характерном для него стиле импровизации, захвата многих тем и предметов. Маяковский выступал на диспуте по докладу как обиженный человек. Он был обижен тем, что Луначарский не уделил внимания Лефу, видимо, не считая его камнем новой культуры. Отвечая на реплику Луначарского по адресу Брика, что тот в своих теориях не дает ни малейших поводов для вдохновения, и что если Маяковский пишет более или менее удачные вещи, то только преодолевая эти цепкие тенета производственного искусства, не в бровь, а в глаз попал Луначарский, Владимир Владимирович делает полупризнание, что лозунги производственного искусства отнюдь не исключают работы высшей инженерии. Как видим, признается опять-таки лишь высокое умение, но не вдохновение, не озарение. Продолжая полемику с Луначарским во втором на этом диспуте выступлении, Маяковский сказал, что никогда язык футуристов не повернется восставать против старой культуры, как против учебного материала. Надо все-таки иметь в виду, когда мы теперь уже с оговорками насчет мастерства и умения встречаем такие полупризнания Маяковского, что авторитетом классики подавляли, как, впрочем, это делается и во все новейшие времена, любой эксперимент, любое новаторство в искусстве. Террор классики нередко мешал и мешает развитию литературы и искусства. Парадокс состоит в том, что Маяковский любил классику, знал наизусть множество стихотворений Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Тютчева. Возможно, из протеста против того, что их использовали как орудие террора против новых поэтов, он воспринимал классическую поэзию сугубо интимно и устно высказывался наоборот. Также обстояло дело и с прямыми предшественниками. О Блоке, Ахматовой уже шла речь. Ну, конечно, 12. Но Маяковский буквально поразил мочеваряне, и разве не удивит это многих и многих, когда, гуляя с ним по зимней Москве, прочитал грузинскому гостю одно из самых противопоказанных лефовцам стихотворений 19-летнего Блока «Servus Regione» — «Не призывай, и без призыва приду во храм, склонюсь главою молчаливо к твоим ногам». Логикой борьбы с классикой, борьбы с символистами это не объяснишь. Все значительнее, сложнее, интимнее. Наконец, Маяковский отводит упреки Луначарского по адресу Лефа в формализме, не признает за собой этот грех и недвусмысленно ставит во главу угла содержание. В целом, выступление на диспуте было, пожалуй, самым яростным в защиту Лефа на этом этапе, и вызвано оно притязаниями на первенство в новой культуре, незамеченными и неоцененными докладчиком. Приводя в порядок свое литературное хозяйство, Маяковский склонен время от времени подводить какие-то итоги. Началом литературной деятельности он считает 1909 год, время сидения в Бутырках, хотя и благодарит надзирателей за то, что при выходе из тюрьмы отобрали у него тетрадку написанных там стихов. Тем не менее, в 1921 году отмечает вовсе не юбилейный, 12-летний, придуманный Дювлам, 12-летний юбилей Владимира Маяковского. Теперь он считает, что пришло время издать полное собрание сочинений и хлопочет об этом в госиздать. Хлопоты не увенчиваются успехом. Маяковскому и Асееву выдают документ с прелюбопытнейшим постскриптумом. Собрание сочинений В. Маяковского и Н. Асеева ЛИТ, ХУТ, отдел к изданию не принимает и не может принять в ближайшее время. Постскриптум. До 1 января 1926 года просит авторов не беспокоиться. Однако не тот человек Маяковский, который этим ответом был бы успокоен. Он идет к Луначарскому. Луначарский пишет письмо в госиздат. Не приказное, не директивное. Анатолию Васильевичу не свойственен был командный стиль руководства, а разъясняющее, кто такой Маяковский, каково его значение. Письмо кончается просьбой переговорить с Маяковским и поискать выход из положения. Договор в конечном счете был заключен на собрание сочинений в 4 томах. Главным событием 1925 года в жизни Маяковского стала поездка в Америку, через Францию в ожидании визы. Ожидание визы затянулось надолго и было осложнено разными обстоятельствами. В письмах из Парижа он пишет, что, томясь ожиданием, ничего не делает. На самом деле, за это время он видел несчетное количество людей искусства, видел и самый Париж с лица и изнанки. Триоле. И все же какая-то ненаполненность ощущений, какой-то автоматизм, протокольный оттенок в визитах, встречах, даже в интервью. Маяковский был заряжен на поездку в Америку, и вот эта целеустремленность, разбивавшаяся о стену неясности и проволочек, гасила другие желания, ослабляла присущую ему жизнедеятельность. Поэтому жалуется: «Ужасно хочется в Москву. Да чего же мне не хочется ездить, а тянет обратно читать свои ферзы» — стихи, искаженные немецкое. И еще позднее в стихах: «Но нож и Париж, и Брюссель, и Льеж, тому, кто, как я, обрусели». Общее, наверное, это чувство для всех русских, да и только ли русских. Уже через несколько дней самого увлекательного путешествия вдруг почувствовать тоску по дому, по близким, по России. Маяковскому было хорошо знакомо это чувство. Он не раз выражал его в стихах и в прозе. И острее всего в стихах о загранице. Где еще в другом месте у Маяковского, убежденного урбаниста, встретишь такие вот традиционно русские, щемящие ностальгические стихи, как эти? «Сейчас бы в сани с ногами в снегу, как в газетном листе б, свисти, заноси снегами меня при Херсонская степь. Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога, сердце рвется от тоски, а в груди тревога». Хорошо про них сказал Лесневский. Тут вспоминается многое. И пушкинские снега, и лермонтовские дрожащие огни печальных деревень. И, конечно, Блок, и невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Заботят поэта свои дела в Москве. Вот он и раздваивается, просит в письмах успокоить редакцию журнала, который задолжал, сообщить, что по приезде напишет для него обещанное. Волнуется по поводу выхода Лефовского журнала настолько, что готов тут же прервать поездку. «Если для Лефа нужно, я немедленно вернусь в Москву и не поеду ни в какие Америки. Сижу в Париже, так как мне обещали в 2 недели дать ответ об американской визе. Хоть бы не дали, тогда я в ту же секунду выйду в Москву, погашу авансы и 3 года не буду никуда рыпаться». В стихах парижского цикла Маяковский то и дело обращается к домашним делам, так же, как и в письмах. К тому же ведь стихи эти были написаны уже в Москве, когда текущие литературные дела и литературные споры снова захватили поэт. И он включается во внутреннюю полемику стихотворениями «Город», «Верлен» и «Сезанн», в какой-то мере стихотворениями «Нотр-Дам» и «Версаль». И опять неожиданность. именно в стихотворении о Париже, город, пронзает чувство одиночества, оторванности от поэтических тылов в таких хорошо известных строках. «Мне скучно здесь одному впереди, поэту не надо многого, пусть только время скорей родит такого, как я, быстроногого». Нет, стихотворение не об этом, оно о Париже, даже о двух Парижах, о Париже адвокатов, казарм и о Париже без казарм и без Эррио. Эррио, видный французский политический деятель, в 1924 году возглавлял правительство страны. Впрочем, сказано об этом как-то информативно, вроде лишь для того, чтобы выразить симпатию ко второму из них. И городской пейзаж, и красота Плас де ла Конкорд, видимо, не вдохновили на этот раз Маяковского. Он весь где-то в домашних делах, в спорах, в обиде на нелепый ярлык попутчика, который навесили на него литературные недруги. В стихотворении «Верлен и Сезанн» промелькнул отголосок литературных споров и разговоров в Париже. Но тут же и уж точно перед своими доморощенными идеологами искусства, видимо, продолжая какой-то спор, Маяковский отстаивает право поэта на свое лицо, на творческую индивидуальность. «Поймите ж, лицо у меня одно, оно лицо, а не флюгер». Этой формулой Маяковский отвергает задание поэтам «лицом к деревне». Он довольно едко высмеивает тех писателей, которые из своих наездов в деревню привозят поверхностные фальшивые сочинения. Не всякое задание, не всякий социальный заказ принимал Маяковский. Все написанное им от пылающих строк любви в поэме «Облако в штанах» до рекламы сосок написано по велению души или по убеждению в нужности. Но нельзя ставить знак равенства между переживанием любовной драмы и заботой о процветании государственной торговли. Чрезмерной приверженностью к злобе дня Маяковский укреплял позиции Лефа и истощал поэтический ресурс души. Живя в Париже, поэт целиком поглощен идеей поездки за океан и подготовки к ней. Есть виза в Мексику, но ближайший пароход туда лишь 21 июня. Ожидание для такого нетерпеливого человека, как Маяковский, в высшей степени томительно. Из парижских встреч этого периода, пожалуй, все-таки имеет значение встреча с Маринетти, вождем итальянских футуристов, пусть она и носила ритуальный характер. После встречи в Москве и нелюбезного приема Маринетти русскими футуристами прошло более 10 лет. Что изменилось? Изменилось многое. В России произошла революция. Наложило ли это какой-то отпечаток на их встречу? Очевидно, да. Но сведений об этой встрече мало. Маяковский как-то обмолвился, что ему не о чем было говорить с Маринетти. Так, из вежливости, перекинулись несколькими фразами. Встреча проходила в одном из парижских ресторанов. Переводчиком была Эльза Триоле. И она через годы не могла вспомнить этого разговора. Значит, этот разговор и в самом деле оказался незначительным, хотя Триоле все-таки запомнила безуспешные попытки Маринетти доказать Маяковскому, что для Италии фашизм является тем же, чем для России является коммунизм. 21 июня 1925 года началось путешествие Владимира Владимировича Маяковского через Атлантический океан в Мексику, ибо пока он не имел визы для въезда в Соединенные Штаты. Путешествие через океан длилось до 8 июля. Развлечься было нечем. Маяковский не без иронии описывает пароход и его пассажиров. «Мой Эспань, пароходик ничего, русских не обнаружено пока. Едут мужчины в подтяжках и с поясом сразу, оне испанцы, и какие-то женщины в огромных серьгах, оне испанки». Это в письме. А в очерке иначе. Пароход маленький, вроде нашего ГУМа. Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета. Распределение по классам. В первом — купцы, фабриканты, шляпы, воротничков, тузы искусства и монашенки. Второй класс — мелкие коми-вояжоры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Третий — начинка трюмов, ищущие работы из Одесс всего света, боксеры, сыщики, негры. Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а третий — сам на себя. Это из очерка «Мое открытие Америки». А это из письма к Лиле Юрьевне Брик от 3.7.1925 года. Нельзя сказать, чтобы на пароходе мне было очень весело. 12 дней воды — это хорошо для рыб и для профессионалов-открывателей, а для сухопутных это много. Разговаривать по-французски и по-испански я не выучился, но зато выработал выразительность лица, так как объясняюсь мимикой. Тут же сообщает, что пишет стихотворение о Христофоре Колумбе. Но еще раньше написал стихотворение «Испания. Шесть монахинь». Сюжет сатирического «Шесть монахинь» родился из наблюдений за ежедневным бытом на пароходе. Во всех стихотворениях об Америке или где дается образ современной Америки, начиная с поэмы «150 миллионов», Маяковский исходил из представлений, навеянных газетной пропагандой. Здесь он не обнаруживал глубины собственного взгляда и понимания. И концовка стихотворения «Христофор Колумб» — это не что иное, как эффектный публицистический трюк. Я по Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично. Нельзя сказать, что Маяковский ехал в Соединенные Штаты, ничего не зная о жизни этой страны, ее социальном устройстве. Однако надо признать и то, что его знание не распространялось дальше газетной информации. А учитывая публицистический накал взаимной полемики, еще не остывшей после гражданской войны, где Соединенные Штаты выступили и как интервенты в советскую Россию, можно объяснить тот пафос разоблачительства, которым полны стихи Маяковского, написанные еще до прибытия в эту страну, да и после пребывания в ней. «Black and White», «Сифилис», «Христофор Колумб», «Бродвей», «Барышня» и «Вульворт», «Небоскреб» в разрезе, «Порядочный гражданин», «Вызов». Не лишена этого пафоса и проза, очерк «Мое открытие Америки». Но давайте последуем за Маяковским в его многодневном путешествии за океан и проследим, где он побывал, когда и с кем встречался, какие впечатления отложились от этих встреч. Единственным портом, где пароход «Испань» сделал остановку, была Гавана. Экзотику здесь Маяковский увидел глазом художника в цвете. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу. и первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов. Стихотворение «Black and White» — напоминание об этом. Наконец, Мексика. Порт Веракрус. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов. Отсюда длинная, пролегающая по обрывам между скал и сквозь тропические леса, необыкновенной красоты дорога до Мехико-Сити на высоту 3000 метров. Так Маяковскому сказали, но ехали ночью. На вокзале в Мехико-Сити его встретил известный мексиканский художник Диего Ривера. К великому удивлению Маяковского, Диего Ривера мог немного объясняться по-русски, хотя говорил по-испански, вмешивая в свою речь русские слова, прибегая к помощи переводчика. Ривера тут же потащил своего гостя в мексиканский музей, обмениваясь приветствиями по дороге чуть ли не с каждым встречным. Он был знаменит. Маяковский слышал, что Эренбург пытался писать Хулио Хуринито с Риверы. Художник показал свою неоконченную работу, роспись здания Министерства народного просвещения, где хотел совместить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи и показать прошлую, настоящую и будущую историю Мексики. Маяковского поражает, что в Мексике, где каждый шестой человек обязательно поэт, пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шепотами, слабо применяют социальный заказ. Описание быта и культуры от короткого пребывания в этой стране дано беглыми штрихами. Более или менее подробно он описывает любимое зрелище мексиканцев — бой быков. У Маяковского это зрелище вызывает гнев и возмущение, как убийство. В его очерке обращает на себя внимание жестокая фраза. «Я испытал высшую радость. Бык сумел воткнуть рог между человеческими ребрами, мстя за товарищей быков». О политике Маяковский не рискует говорить подробно, потому что, замечает он, это не моя специальность. Хитрит. Ибо в капле политики он все же говорит о ней, представляет ее в экзотическом виде, в чехарде президентов. За 30 лет их сменилось 37. В калейдоскопе партий их около 200. В решающем голосе Кольта. Здесь каждый революционер, так как уже свергнул, свергает или хочет свергнуть власть. Познакомился Владимир Владимирович и с настоящим революционером, коммунистом Морено, который уже во время пребывания Маяковского в Нью-Йорке был убит, как сообщает Маяковский, правительственными убийцами. Мексиканские газеты отметили пребывание в их стране Маяковского, представив его как известнейшего из современных русских поэтов.